Глава 38. Дорога вниз. По парадной золотой лестнице замка спускалась странная процессия. Горошинка и Мигги-Рисол шли рядышком, причем в спину принцессы то и дело тыкался нож, который Миг так и не выпустила из рук. Раскура же снова спрятался в кармане ее фартука. И эта троица спускалась все ниже, ниже, ниже. Принцессу вели на верную гибель, а замок меж тем спал крепким сном. Король спал в своей огромной кровати, скрестив руки на груди и позабыв снять с головы корону. И ему снилось, что его жена, королева, превратилась в птичку с желто-зелеными перышками и неумолчно высвистывает его имя. Филипп? Филипп? Филипп? Толстая повариха спала в тесной для ее необъятных телес кровати возле кухни. И ей снилось, что она потеряла рецепт супа и никак не может его найти. «Куда же я его задевала?» — бормотала она во сне. «Где он может быть? Ведь это рецепт любимого супа королевы! Его надо срочно найти!» А неподалеку от поварихи, в кладовке, на куле с мукой, спал мышонок Деспиро. И ему, как ты, читатель, уже знаешь, снились рыцари в сияющих доспехах. Снились тьма и свет. Во всем мирно спавшем замке горела одна единственная свечка. Ее держала в руке Мигги-Рисол, и пламя освещало платье принцессы, и блестки на нем сверкали точно звезды. Принцесса шла твердым шагом и старалась ничего не бояться. Читатель, мы уже поговорили с тобой о том, что было на сердце у мышонка Деспиро, у крыса Раскура и у служанки Мигги-Рисол. Но мы пока ничего не знаем про сердце принцессы Горошинки. Как в любом человеческом сердце, там нашлось место самым разным чувствам, и светлым, и темным. В самом темном и укромном уголке этого сердца пылал уголек ненависти. Горошинка ненавидела Раскура, из-за которого погибла ее мама. А в другом темном уголке таилась глубокая печаль. Ведь мама умерла, и теперь принцесса могла говорить с ней только во сне. Ты спросишь, что же светлого было в сердце принцессы? К счастью, и мне очень приятно сообщить тебе об этом, Горошинка была доброй девочкой. И что еще важнее, она умела сопереживать ближнему. Ты понимаешь, что значит «сопереживать»? Попробую объяснить. Вот, например, тебя ведут в подземелье против твоей воли. Тебе в спину то и дело тычут огромным ножом. Ты изо всех сил стараешься сохранить присутствие духа. И все-таки в эту тяжелую минуту ты можешь думать о том человеке, который держит нож у твоей спины. Ты думаешь, бедная Миг, ей очень хочется оказаться на моем месте, и она полагает, что из этой ужасной затеи что-то получится. Как же сильно она, должно быть, мечтает стать принцессой. Если ты способен так думать, читатель, значит, ты умеешь сопереживать. Ну вот. Теперь сердце принцессы у тебя как на ладони. Тут ненависть, там печаль. Тут доброта, там сопереживание. Вот такое сердечко билось в груди принцессы, спускавшейся со служанкой и крысой по золотой лестнице королевского замка. Сперва в кухню, а оттуда еще ниже, в самые глубины подземелья. Небо меж тем начинало потихоньку светлеть.